Дорогие друзья, я рада приветствовать вас в радиопрограмме «Читаем христианскую литературу». В этой передаче прозвучит вторая часть повести «Операция Аука». На этот раз всем было видно, что в деревянной пчеле сидят двое мужчин. Жители начали кричать: «Ководи! Это ководи! Спасайте вашу жизнь!» Вдруг все вспомнили совет Гекиты – бежать из этого селения. Некоторые быстро собирали оружие, корзины и все свое имущество и бежали в джунгли. Затем Нева увидел, что деревянная пчела перестала кружить над их селом и что она стала кружить над соседней рекой. Он побежал вниз к реке, чтобы быть поближе к ней. Для него деревянная пчела была другом. Она спасла его от мачете, Минтаки. Нева стоял на песчаном берегу реки, когда произошло что-то удивительное. Из живота пчелы выпала длинная веревка, к которой было привязано что-то сверкающее. Деревянная пчела опускалась все ниже и ниже, а веревка становилась все длиннее. Сверкающий предмет тоже снижался, пока не оказался совсем близко возле Невы и, наконец, опустился на песок совсем у края воды. Нева побежал, чтобы поднять этот предмет. Это был металлический горшок с привязанными по краям разноцветными ленточками, полный пуговиц и других удивительных вещей. Он поспешно понес его в деревню. «Если вы увидите, что принесли нам ководи, то вы не захотите уходить отсюда!» – воскликнул он. «Посмотрите сюда!» Скоро деревянная пчела исчезла, и жители села возвратились в свои дома. Маленькие дети буквально вырывали из рук Невы цветные ленточки и обвязывали ими свои руки и голову. Но пуговицы Нева оставил для своего попугая. Акава, мать Невы, взяла себе блестящий горшок. Она сказала, что совершенно уверена в том, что его послала ей ее дочь Даума. Какое-то вещество в горшке на ощупь было похоже на грубый песок, имело странный вкус, и мать выкинула его. Большинство жителей думали, что лучше всего исчезнуть, но любопытство взяло верх. Через несколько дней деревянная пчела появилась снова. На этот раз она спустила на конце длинной веревки мачете. Снова веревка спустилась на берег реки, но потом нож сорвался и упал в воду. Нева со своего пня в маниоковом саду помахал ководи рукой. Но пока он слез с пня и прибежал к реке, Гекита, который совсем поправился от болезни, опередил его и вытащил нож из воды. Мачете был особо ценным подарком для Аука. Мачете и другие металлические предметы были в джунглях большой редкостью, и Аука могли их приобрести только путем воровства у других племен, у Кечуа и Дживара, которые обменивали их у ководи, белых каннибалов. Когда деревянная пчела кружила над ними, жители слышали, как двое мужчин что-то кричали им. Но они только смотрели друг на друга и пожимали плечами. Никто не понимал ни слова из сказанного. В октябре 1955 года операция «Аука» шла полным ходом. Миссионеры сидели в комнатке на полу и обсуждали дальнейшие планы. «Мы должны подарками привлечь людей Аука», — сказала Элизабет Эллиот. Некоторые утвердительно кивнули головой. «Видно, все попытки войти с ними в контакт были связаны с насилием», — продолжала она. «Поэтому неудивительно, что они сразу же берутся за оружие». «Мы могли бы из самолета кидать им подарки», — предложил Эд. Нейт сморщил лоб. «Я не думаю, что это действительно хорошая идея. Я разговаривал со своей сестрой Рахилью об этой женщине, Аука, с которой она познакомилась. Она рассказала, что когда-то нефтяные компании кидали им с самолета подарки, то Аука думали, что их копья попали в живот большого зверя и что эти подарки выпали из живота. Они вообще не подумали о том, что это могут быть подарки. Они, очевидно, думали, что это их добыча, так как они победили большую птицу». «Не птицу», — поправила жена Нейта, Мэри. «Аука называют самолеты пчелами». «Ты права», — подтвердил Нейт. «Я помню, она говорила, что они называют ее деревянной пчелой». «Значит, нам нужно найти способ давать им эти подарки из рук в руки», — снова продолжил Эд начатую тему разговора. «Мы не можем просто бросать их с неба, но все же нам нужно каждую неделю что-нибудь им дарить. Если они заметят, что мы дружелюбны к ним, то рано или поздно их враждебность будет побеждена». «Да, но как?» — спросил Пит Флеминг. — Как нам давать им подарки? Я не уверен, что пойду добровольцем в джунгли. — Ну, по крайней мере, не сейчас. Нужно, чтобы у нас было больше доверия друг к другу, чтобы они нас сразу не убили. — Ну, — сказал Нейт с хитрой улыбкой. — Я придумал такой момент. — Непонятно, — улыбнулся Джим Эллиот. «Я представляю себе, как они пытаются схватить пакет, который пролетает мимо них со скоростью 60 или 70 километров в час». «Точно!» – засмеялся Эд. «Но прежде всего, что они будут делать, если они все же схватят его?» «Нет-нет, вы не понимаете», – сказал Роджер. «Нейт уже разработал суперсистему. Он уже несколько раз испытал ее, и я был при этом». Он летит высоко и делает небольшой круг. Подарок висит на длинной веревке, несколько десятков метров под ним. Ветер относит его немного назад, так как Нейт делает крутые повороты. И пакет довольно точно приземляется в середине круга, как будто он ложится на дно водоворота. Путем снижения высоты Нейт может очень точно спустить пакет в нужное место. Это отлично действует. Но, допустим... Он повернулся к Нейту. «Они не захотят взять и распаковать пакет. Что тогда мы будем делать?» «Об этом надо подумать», — ответил Нейт. «Нам нужно встроить в пакет автоматически открывающийся механизм». Как только был готов такой механизм, Нейт стал собираться на посещение Аука. Он и Эд приготовили маленький алюминиевый котелок, который они заполнили пуговицами и крупной солью, а по краю привязали цветные ленточки. Затем они собрались в свой желтый самолет. «К старту готовы! Вылет разрешен!» – крикнул Нейт. «Разрешен!» – повторил детский голосок. Нейт обернулся и удостоверился, что маленький Стив находится на безопасном расстоянии. Малыш стоял в 5 метрах от ангара и махал рукой. Нейт улыбнулся и помахал ему. «Ну и сорванец!» – со смехом сказал он. «Он так же, как и я, бредит самолетами». «Возможно, но я думаю, что он больше любит ту личность, которая сидит в самолете». Невозмутимо проговорил Эд, кивнув в его сторону. Нейт нажал на стартер, пропеллеры сделали несколько оборотов, и машина двинулась с места. Мотор загудел, и маленький самолет стало трясти, как в лихорадке. Вскоре желтый самолет уже покачивался на зеленой взлетной полосе. Нейт радовался, что здесь, в джунглях, он имел хорошую взлетно-посадочную полосу. Шелмера была построена нефтяной компанией. Они отдали этот опорный пункт, когда он стал им не нужен. Миссионеры получили разрешение создать здесь свою центральную базу. Нейт и Эд летели примерно 20 минут. Вскоре Нейт привел самолет в вертикальное боковое положение и показал пальцем вниз. «Вот они!» – сказал он. В утренней дымке Эд разглядел покрытые камышом крыши и людей в страхе бегающих взад и вперед. Когда же они поднялись выше, то, казалось, людей поглотила земля. «Куда же они исчезли?» – спросил Эд. Нейт сморщил лоб. «Не знаю. Может, они от страха попрятались? Лучше всего, если мы спустим наш подарок и исчезнем. Если они найдут его, то в следующий раз будут любопытнее». Эд открыл дверь и стал медленно спускать веревку с алюминиевым котелком, в то время как Нейт кружил над деревней. «Как ты думаешь, может спустить котелок на берег реки?» – спросил Эд. «Если ты будешь пробовать спустить его в село, то можешь вдруг повредить какую-нибудь крышу. Это не будет содействовать развитию дружественных отношений». Когда они с летающим на веревке котелком полетели к берегу реки, из деревни к реке за ними побежал один мальчик. «О, там кто-то бежит!» – заметил Эд. «Да, я думаю, что это его я видел в прошлый раз», – вспомнил Нейт. «А как ты можешь узнать его?» – удивился Эд. «Ведь на нем нет ярко-красной футболки, по которой можно было бы его легко узнать». Оба миссионера рассмеялись, так как все Аука имели одинаковую одежду, а именно никакую. «Но все же я верю, что это тот же самый мальчик», – остался при своем мнении Нейт. Котелок с цветными ленточками достиг земли именно там, где хотел Нейт. Мальчик тотчас поднял его и побежал с ним в село. «Чудесно!» – улыбнулся Нейт и, медленно кружась, набрал высоту. «Наша первая радостная весть на языке знаков». «Точно!» – подтвердил Эд. «Интересно узнать, о чем они думают? Как ты думаешь, они что-нибудь знают об окружающем мире?» «Не знаю», – пожал плечами Нейт. «Мы знаем, что они уже раньше видели самолеты. Машины нефтяной компании раньше постоянно летали над этим районом. Но это не имело для них большого значения». После того, как они установили дружеское общение с индейцами посредством подарков, они решили, что настало время встретиться с ними лицом к лицу. Они отыскали берег, близкий к их селению, проверив его и убедившись, что он хорош для посадки, приземлились, но ненадолго. Отсюда они улетели обратно, в Ворожуна, и миссионер Сент продолжает писать. «Ворожуна, мы приготовились ко второму полету и взяли вместо Джеймса и Роджера самые необходимые вещи и немного больше пищи. В третий раз, когда мы летели, мы взяли радио, некоторые инструменты и доски для сооружения себе места отдыха между деревьями. Во время четвертого полета мы взяли все остальные наши личные принадлежности, больше досок и больше пищи. А в пятый раз мы взяли достаточное количество досок для завершения места отдыха, алюминий и несколько различных вещей, о которых просили товарищи. Слава Богу за его очевидное и необыкновенное благословение, данное нам вчера и сегодня. Благодарение ему за доброе содружество нашей команды, и да сохранит он нас от того, чтобы кто из нас не прославил его». Прославляем мы Тебя. Через неделю миссионеры снова полетели с подарками. Сегодня это был мачете. И на этот раз Аука уже не прятались. Они быстро бежали за самолетом и ждали сброса. На этот раз Нейт с Эдом попали не так точно. И мачете упал в воду. Буквально через мгновение один из мужчин бросился в воду и схватил нож. Скоро на песчаном берегу собрались полдесятка мужчин, внимательно рассматривая подарок. Эд был так обрадован, что открыл дверь со своей стороны, бурно замахал руками и крикнул вниз. «Привет всем там внизу! Мы ваши друзья!» «Будь осторожен, а то потеряешь равновесие и упадешь вниз», — сказал Нейт. «Они с такой высоты не услышат тебя. И к тому же, даже если бы услышали, то они все равно не понимают по-английски». «Да, я знаю», — согласился Эд, втянул голову и закрыл дверь. «Но я думал, может, они заметят, что я проявляю дружелюбие к ним». Возвратившись в Шелмиру, они услышали тревожные вести. Эд с Мэрилоу Маккелли жили ближе всех к Аука. Они жили в племени Кечуа, в деревне Араюна. В последние дни некоторые жители обнаружили в джунглях следы Аука. Эд сморщил лоб и задумчиво посмотрел на Нейта. «Ты думаешь, что они шпионят за нами? Если да, то что это значит?» Нейт пожал плечами и добродушно улыбнулся. «Может, Аука тоже горячо заинтересованы во встрече с нами, как и мы с ними?» Индейцы Кечуа были обеспокоены намного больше, чем белые люди. Они предполагали, что Аука готовится к нападению. Эд решил сделать маленькую модель желтого самолета и повесить ее на двери своего дома в Араюна. Если Аука действительно шпионят за ними, то они будут знать, что он один из тех, кто привозил им подарки. Каждую неделю миссионеры привозили подарки и надеялись, что Аука станут к ним дружелюбнее. Жители деревни в джунглях получали котелок или топор или что-то из одежды. Иногда миссионеры пролетали совсем низко над домами, чтобы индейцы могли их ясно видеть. Порой они привязывали к веревке пустую корзину в надежде, что и Аука положит туда подарок, что было бы доказательством тому, что и они пытаются быть приветливыми. Пока Нейт налаживал контакты с Аука с самолета, Джим Эллиот работал вместе с Рахилью Сайнт и с женщиной Аука Даумой, чтобы выучить язык Аука. «В следующий полет вы должны обязательно взять меня с собой», — сказал Джим. «Тогда я смогу через громкоговоритель сказать им на их языке, что мы их друзья». Все согласились, что это хорошая идея. Поэтому в следующий рейс Джим полетел с ними и крикнул в микрофон. «Мы любим вас! Мы ваши друзья!» Они снова и снова кружились над деревней, посылая вниз свою весть. В это время индейцы внизу медленно кружились, похожие на заводных кукол, и, приставив руки к глазам, смотрели на самолет. «Ты веришь, что они понимают нас?» — спросил Джим, когда они повернули домой. «Это знает только Господь», — ответил Нейт, пожимая плечами. «Но все же они больше не исчезают мгновенно в джунглях, что означает, что они теперь нас не боятся», — с надеждой добавил Джим. «У них нет страха. Они уже давно не боятся», — сказал Нейт. «Они всегда спешат на улицу, чтобы взять то, что мы сбрасываем. Будь это котелок, мачете, топор или одежда. Как видишь, некоторые носят футболки, брюки. Но как сделать, чтобы они действительно понимали нас, — это другой вопрос». когда семьи миссионеров встретились в следующий раз, чтобы вместе помолиться и дальше спланировать свою работу, Джим Эллиот сказал: «Я узнал от Даумы, что единственной письменностью Аука являются зарубки, которые они делают на деревьях, чтобы отметить дорогу или оставить кому-то весть, что они там были. Рахиль предложила, если мы переведем Библию на язык Аука, то чтобы назвали ее Божьей зарубкой. Но у меня другая идея. Сделаем 5 зарубок на одной палке, привяжем к ним 5 фотографий, каждого из нас 5, и возьмем ее в следующий полет. Таким образом, они постепенно познакомятся с нами». «Хорошая идея», – подтвердили все присутствующие. «Я думаю, что мы уже почти готовы к нашей первой встрече». Как-то ночью Нева проснулся, потому что услышал громкий разговор. Он сел на своей подвесной кровати и потер глаза. Костер уже почти догорел, но голоса звучали жестко и сердито. Прошло несколько минут, пока Нева понял, кто там ссорится. Он узнал голос матери, которая разговаривала с каким-то мужчиной на краю дома. «Уходи!» – сказала мать. «Я не отдам тебе мигрени, она еще ребенок. К тому же у тебя и так слишком много жен». «Как это у меня слишком много жен?» – спросил другой голос. «Это то же самое, если бы я сказал тебе, что у тебя слишком много горшков. У тебя их столько, сколько ты желаешь, сколько тебе нужно. И к тому же Иппа теперь моя единственная жена». Теперь Нева знал, кто этот мужчина. Он узнал голос. Нанкеви был очень жестоким человеком. Он убивал людей, когда они мешали его планам. «Да, Иппа теперь твоя единственная жена», — сказала мать Невы. «Только потому, что ты убил свою вторую жену. Я знаю, что ты и ее можешь убить. Так почему я должна отдать тебе в жены мою дочь?» «Ну и что? Если тебе иногда не нравится горшок, ты же тоже разбиваешь его и делаешь себе новый». Нева подтолкнул в огонь конец бревна, чтобы он вспыхнул, и ему лучше было видно Гимери. Она сидела, играя со своими круглыми сережками, и улыбалась Нанкеви. «Перестань с ним заигрывать!» — резко прошипел Нева. «Позаботься о своем собственном горшке!» Его сестра была подростком, но она была старше Невы и думала, что может делать все, что захочет. К этому времени проснулся ее дядя, которому в их доме принадлежало право последнего слова. Он сонно огляделся по сторонам. «Откуда исходит шум?» Послушав немного разговор, он сказал: «Уходи, ты алчная свинья. У тебя уже больше детей, чем ты можешь прокормить. Гимери выйдет замуж за Дами. Он намного лучше и вообще не имеет жены». «Нет, я не выйду за него», — проговорила Гимери из темноты. «И ты не можешь меня заставить». «Ты слышишь?» — заявил Нанкеви. «Она видит, что я хочу ее, и уже выбрала меня». Нева заметил тень с правой стороны дома. Это был его старший брат, Нампа, который, согнувшись, осторожно продвигался к углу дома. Хотя большинство домов Аука не имели стен, но все же на этом углу висела бамбуковая циновка. Она сейчас была стеной, которая скрывала Нампу от Нанкеви. Когда Нева посмотрел в ту сторону, то увидел блестящий конец копья Нампы. Нева снова посмотрел на Нанкеви. У него тоже было копье. Мужчины редко ходили без него. Но Нанкеви в этот момент опирался на копье, как на прогулочную палку, не ожидая нападения. С другой стороны, он был опытным охотником. Если он быстро отреагирует, то у Нампы не будет никаких шансов. Нева заметил, что Нанкеви поменял свое положение. Теперь он стоял лицом к углу, где должен был появиться Нампа, который не заметил этой перемены. Теперь он не сможет внезапно напасть. Нева должен предупредить своего брата. Но как? Наконец он в отчаянии крикнул. «Нампа, иди сюда и успокой Гимери!» Это сработало. Рука Нампы, держащая копье, опустилась. «Почему ты это сделал?» — прошипел он, стиснув зубы. «Потому что он увидел бы тебя!» — шепотом ответил Нева. Нампа посмотрел на троих взрослых, которые все еще ссорились, и увидел, что Нева был прав. Он понял, что брат спас ему жизнь, но все еще был во гневе. Наконец Нанкеви ушел, осыпая семью угрозами и проклятиями. «Я все равно получу эту девчонку. Подождите, вы еще увидите. Я убью тебя, если ты это сделаешь», — ответил дядя Невы. В последующие дни борьба за Гимери создала напряженную обстановку, и жители совершенно забыли о посещениях деревянной пчелы. Каждый день, когда мужчины уходили на охоту, женщины рассуждали, попытается ли Нампа убить Нанкеви, или Нанкеви убьет дядю девушки. Из-за всего этого не ладилась и охота. Жители приносили домой мало дичи. За это время Майпа, друг Невы, уже почти выздоровел после своего ранения. Как-то утром Нева, Дайбу и Майпа решили поиграть на глиняном холме. Они тоже разговаривали о событиях, связанных с сестрой Невы. Пока они обливали водой холм, чтобы сделать его гладким для катания, Майпа сказал: «Если твоя мать и дядя не хотят, чтобы Нанкеви взял Гимери, то пусть она выйдет замуж за Дами». Все казалось так легко и просто. Брак для Аука был очень простым делом. Единственное, что нужно было сделать – объявить в деревне о свадьбе. Тогда совершали танец вокруг костра. Один из жителей брал руку девушки, а другой – руку жениха. Соединял их руки. Этот видимый акт означал, что они поженились. Успокоенный таким простым решением дела, Нева с радостью играл все время до обеда. Но незадолго до их возвращения домой вдруг снова появилась деревянная пчела, и Нева совершенно забыл рассказать своему брату о новой идее. После того, как был сброшен подарок, деревянная пчела снизилась и сделала круг над деревней. И вдруг жители услышали голос из живота этого шумного чудовища. «Бити-мити-пуни-мупа!» — говорил голос из деревянной пчелы. «Бити-мити-пуни-мупа!» Люди посмотрели друг на друга. Слова были произнесены неправильно, их трудно было понять. Наконец, кто-то понял и передал сказанное. «Деревянная пчела говорит с неба. Я люблю вас! Я люблю вас!» «Да, точно!» — подтвердил и другой. «Она говорит, я вас люблю. Чепуха! Разве можно услышать такое от насекомых?» Все закивали, разразившись громким смехом. «Почему деревянная пчела должна говорить? Я люблю вас!» Они до сих пор никогда не слышали ничего подобного. Нева стоял вместе с другими жителями и смотрел в небо. Он приставил руку к глазам, чтобы лучше видеть, и наблюдал за деревянной пчелой, которая кружила над деревней и говорила им глупые слова. Никто никогда не слышал, чтобы деревянная пчела когда-либо говорила «Я люблю тебя». Как может насекомое говорить? Как она может любить людей на земле? «Ты веришь, что ковади говорят из деревянной пчелы, сидя в ее животе?» — спросил Майпа своего друга. кто может такому поверить?» — ответил Нева. «Но они очень удивительные создания, не похожие на шмелей, с которыми мы играем». Эта игра была очень популярна у детей Аука. Они ловили шмелей, естественно, очень осторожно, чтобы те их не покусали. Затем привязывали насекомое на пальмовую нитку и водили его гулять. Это было их любимой игрой, и они думали, что знают про пчел все. Но одно было несомненным – пчела не могла говорить. В это мгновение попугай Невы слетел с жердочки в доме и приземлился на его плече. Перья на крыльях были немного подрезаны, поэтому он не мог хорошо летать. А когда садился, то должен был впиваться коготками в место приземления, чтобы сохранить равновесие. «О-о-о!» – закричал Нева. Попугай склонил голову и сказал: «Битти-митти-пунимупа! Битти-митти-пунимупа!» Все рассмеялись. «Ну вот!» – сказал Нева. «Некоторые творения могут говорить!» «Но насекомые не могут говорить!» «Какими бы большими они ни были», — сказала Минтака, тетя Невы. «Это трюки Ковади». Она казалась абсолютно убежденной. «Они хотят подстроить нам ловушку». Некоторые утвердительно закивали. Это было единственное логическое объяснение. «Я все еще думаю, что мы должны уходить с этого места», — сказал Гекита. Через неделю деревянная пчела прилетела опять, и Нева вместе с другими пошел в деревню, чтобы забрать подарок. На сей раз это был узел с одеждой. Они быстро разорвали его и увидели яркие цветные рубашки и брюки. В середине узла была палка, аккуратно завернутая в белые и серые прямоугольные листья. Гекита был среди тех, кто распаковывал подарок. Он сорвал прямоугольные листья и бросил их в огонь. Пламя тут же подхватило их. Нева увидел, что на палке 5 зарубок, и понял, что это какая-то весть. Но Гекита, казалось, даже не задумался, что бы это могло значить. Оглядев палку и ничего больше не обнаружив, он бросил ее в сторону и надел свою новую красную рубашку. Нева подобрал палку, чтобы внимательно осмотреть ее. Если это вырезанная весть, то что она означает? Он взял ее с собой домой. «Мама, вот эту палку сбросили с деревянной пчелы. Я думаю, что она означает что-то доброе. Может, мне отнести ее к Корею, нашему доктору?» «Что ты хочешь делать с этой старой палкой?» Спросила Гимэри, которая плела повязку на руку, как она говорила на свою свадьбу с Нанкиви. Ей было все равно, что говорили другие об этом. Ее мать Акава долго и внимательно рассматривала палку. Затем сказала: «Не нужно нести палку Корею. Я уже знаю, что он скажет. Это весть от вашей сестры Даумы. Она говорит через нее, что она жива. Смотри, 5 зарубок. Это мои 5 дочерей. Хотя она исчезла 8 лет назад, но я все равно надеялась увидеть ее. Теперь я вижу, что она жива». «Да, это хорошая весть», — подтвердил Нева. «Ты думаешь, она придет домой?» Мать Невы сморщила лоб и покачала головой. «Я слышала, что Ковади являются каннибалами. Но, может быть, не все. Во всяком случае, они не съели мою Дауму. Но кто знает, вернется ли она домой». «Если они не съели Дауму, — решительно сказала Гимэри, — тогда я тоже пойду к ним, если вы не разрешите мне выйти замуж за Нанкиви». «Ты не сделаешь этого! — заплакала Акава. «Потерять даже одну дочь было так тяжело для меня. Я чуть не умерла от горя. Теперь, когда она послала мне весть, мое сердце полно радости. Нет, ты не решишься убежать от нас». неделю Нева думал о белых людях, которые летели в животе деревянной пчелы. Если Даума живет у Ководи, тогда нужно послать и ей какую-то весть. Да, но как? Наконец, Неве пришла идея. Он пошлет Дауме подарок. Он пошлет ей самое лучшее, что он имеет. Он пошлет ей ручного попугая. Эд МакКилли быстро ухватился за металлическую ручку под передним стеклом, чтобы удержаться, когда машина вдруг наклонилась влево. Затем она устремилась к земле и кругами стала стремительно снижаться. «Нейт!» — крикнул он. «Что ты делаешь?» «Посмотри-ка вниз!» — взволнованно сказал Нейт и показал пальцем на речку. «Куда же мне еще смотреть? Ты же направляешься прямо в речку. Ты не мог бы разворачиваться немного помягче? Я чуть было завтрак не потерял, хотя я сегодня еще не завтракал». «Извини, пожалуйста», — сказал Нейт, когда он вновь выровнял машину. «Но посмотри-ка. Я думаю, что мы нашли свой Палм-Бич». Они оба возвращались из очередного полета Каука. Он сделал мягкий поворот направо. Эд выглянул из бокового окна и начал изучать речку под собой. «Ты имеешь в виду тот песчаный перекат?» — спросил Эд. «Но он такой маленький, ты никогда не сможешь сесть там на этой машине». «Давай спустимся и попробуем. Я уже долго смотрю, и это самое лучшее место из всех. На этой реке столько крутых поворотов и совсем мало ровного берега, чтобы приземлиться. Сильные дожди на последней неделе буквально взбудоражили реку и при этом образовали этот чудесный песчаный перекат». Эд все еще держался за ручку, так как самолет снова летел вниз, хотя Нейт на этот раз мягче вел машину. Когда они были примерно в 10 метрах над деревьями и песчаный перекат был перед ними, Эд сказал: «Нейт, мы не сможем сесть здесь. Ты не сможешь достаточно быстро спуститься, чтобы прикоснуться к земле». «Не будь так уверен», — ответил Нейт. «Держись!» Когда кончились деревья, машина вдруг легла на бок и устремилась вертикально к земле. Этот маневр вызвал в желудке Эда острое ощущение пустоты. У него было такое чувство, что над машиной потерян всякий контроль. Но в последний момент Нейт выровнял самолет, и они на высоте 2,5 метров пронеслись над песчаным перекатом. Достигнув конца переката, Нейт развернул и дал газ. Маленький самолет взвился вверх и повернул налево. «Как выглядел перекат с твоей стороны?» — спросил он. «Не знаю. Я слишком боялся, чтобы еще что-то разглядывать». «Ну вот, ты должен был посмотреть, нет ли там бревен, палок в песке, чтобы мы знали, сможем ли мы безопасно приземлиться», — сказал Нейт и затем добавил. «Мы полетим назад и еще раз посмотрим песчаный перекат. Я бы хотел лететь против ветра, намного безопаснее садиться и стартовать против ветра, но нет никакой возможности лететь с другой стороны». На этот раз Эд заставил себя открыть глаза и посмотреть, нет ли внизу палок, бревен и острых скальных камней. Он ничего не обнаружил и сказал об этом Нейту. «Хорошо», — заметил Нейт. «Как ты думаешь, какова длина этого переката?» «Не представляю», — ответил Эд. «Слишком короткий для посадки», — подумал он, когда вспомнил, как быстро они пролетели от одного конца к другому. «Ну, теперь попробуем узнать. Ты видишь те бумажные пакеты за твоим сиденьем?» Эд обернулся. «Ты имеешь в виду эти кульки с мукой?» «Да, но это не мука, это красящий порошок. Когда мы в этот раз полетим над песчаным перекатом, то ты откроешь свою дверь и выбросишь один пакет, когда я тебе скажу. Потом кинешь второй. «Мы будем лететь на одной скорости, и второй пакет должен упасть на расстоянии 180 метров от первого. Таким образом мы сможем узнать длину этого переката». Этот эксперимент прошел удачно и показал, что длина переката примерно 210 метров. «Хорошо», — заметил Нейт, когда они еще раз пролетели этот отрезок. «Мы сможем сесть, если песок не слишком мягкий». «Нейт, а как ты сможешь узнать, что грунт достаточно твердый?» «Мы прокатимся по нему на колесах, но не будем делать посадку. Если они не будут глубоко вязнуть, то все в порядке». «А если они завязнут?» «Ну да», — ответил Нейт. «Они, конечно, могут завязнуть, и мы уткнемся носом в песок или приземлимся даже на спине, смотря на какой скорости мы будем лететь. Но...» Тут он прикусил губу, сконцентрировав внимание, так как приближались последние деревья. Нейт немного наклонил машину, и колеса легко коснулись земли. Самолет немного качнуло, но Нейт тут же выровнял его, потянув назад штурвал и добавил газ. Машина снова в полете. Затем он попробовал еще раз, но на этот раз колеса гладко скользили 30 или 35 метров, прежде чем Нейт выдвинул штурвал вперед и снова поднялся. «Видишь?» — сказал Нейт, когда они все выше поднимались в голубое небо. «Я думаю, что мы нашли посадочную полосу, и это совсем недалеко от наших Аука, если не поднимется вода и не смоет все». Когда они в этот декабрьский день вдвоем зашли после обеда в миссионерский дом в Шелмире, то на их лицах сияли широкие улыбки. «Я думаю, что мы нашли наш Палм-Бич», — сообщил Эд. «Что вы нашли?» — спросила Элизабет Эллиот, пока другие миссионеры присоединились к ним. «Наш Палм-Бич», — повторил Эд. «Знаете, такое красивое, привлекательное место, как Палм-Бич в Калифорнии, ну или во Флориде. Просто хорошее место, чтобы пригласить туда Аука и встретиться с ними». «Точно», — поддержал Нейт. «Оно на самом деле выглядит красиво». Джим Эллиот вышел вперед и подал обоим братьям по стакану фруктового сока. «А где это?» — спросил он. «Свободной рукой». Нейт сдвинул назад шлем и почесал голову. «Я бы сказал, что это не дальше, чем 8 миль по воздуху от их села. Но если взять во внимание все холмы и другие препятствия, то пешком нужно будет пройти примерно 10 или 12 миль. Ну, где-то полдня. Неплохо, не правда ли?» Они взволнованно рассказали обо всех своих приключениях и идеях, которые были у них. Где можно устроить лагерь и как побудить Аука посетить их. «Нужно будет сделать несколько полетов, чтобы отвезти туда все, в чем мы нуждаемся», — сказал Нейт. «Человек, которого я первым оставлю там, совершит большой подвиг. Если Аука будут наблюдать за этим местом, потому что мы часто летаем туда, то у невооруженного человека не будет никаких шансов выжить, если им вдруг придет в голову напасть». «Значит, ты имеешь в виду, что нужно брать с собой оружие?» — спросил Джим. «Ну, не для защиты против Аука», — ответил Нейт. «Там водятся ягуары, анаконды и крокодилы. Я думаю, что совсем без оружия нам нельзя идти туда». Он представил себе огромную змею-анаконду, которая может до смерти задушить взрослого человека. По коже у него поползли мурашки, и он постарался быстро отбросить эту мысль. «А как быть с охотой?» – продолжал он. «Если будут какие-то проблемы и нельзя будет подвести продукты, то нам придется самим заботиться о пище». «А если Аука вдруг нападут?» – добавил Пит Флеминг. «То пара выстрелов отгонит их. Это будет лучше и для них, и прежде всего для нас, чтобы никто не был убит». Давид кивнул. Я думаю, ты прав». Наконец, они решили, что возьмут с собой два револьвера для защиты от диких зверей и одно ружье для охоты за небольшой дичью. Но оружие они будут прятать. Они также приняли решение, что никогда, даже в случае нападения, не будут стрелять в индейцев. Все, что они сделают, это предупредительный выстрел в воздух в надежде отогнать нападающих. «В таком случае мы должны быть абсолютно уверены, что они дружелюбно настроены к нам, прежде чем пойдем туда». На следующей неделе Нейт и Эд сбросили подарок уже ожидающим его индейцам. И вдруг Эд сказал: «Подожди-ка, Нейт, не поднимайся так быстро вверх. Мне кажется, что веревка натянута. Может, кто-то ухватился за нее?» Нейт полетел по узкому кругу, чтобы конец веревки остался на месте. «Все, теперь она свободна», — сказал Эд и начал поднимать ее. «Нет, подожди минутку, там что-то висит». Волнуясь, он старался перекричать шум мотора. «Они что-то привязали к ней!» «Ты прав», — подтвердил Нейт. «Выглядит как пакет. Я думаю, что это подарок». «Слава богу!» — ликовал Эд. «Лед тронулся!» Они даже не пытались затянуть пакет в самолет из страха, что он попадет в воздушный водоворот, стукнется о хвостовую часть и получит повреждения. Так он болтался в нескольких десятках метров под самолетом, пока они медленно летели домой. Когда они прибыли, то осторожно опустили его в начало посадочной полосы, точно так же, как они это делали с подарками для индейцев. Затем Эд поднял веревку, они развернулись и начали посадку. Подойдя к пакету, они обнаружили, что это клетка из бамбука, накрытая платком. В клетке сидел очень красивый попугай, который грыз кусочек банана. «Аука дружелюбно настроены к нам», объявил Нейт другим миссионерам, подбежавшим к ним, высоко подняв клетку. «Вот доказательства! Они тоже сделали нам подарок!» Эд МакКилли скромно кивнул. «Я думаю, что мы уже можем пойти туда». Вечером Нейт Сайнт сказал своему сыну Стиву, которого только что уложил в постель: «Ты бы хотел иметь этого цветного попугая, которого я сегодня привез с собой?» «Конечно хочу», — сказал Стив. «Он такой чудесный». «Ну вот, у тебя теперь будет с кем играть, когда меня не будет дома, и он будет напоминать тебе обо мне». «Спасибо, папа!» Малыш крепко обнял отца и прижался к нему. Затем он заснул, и ему снились попугаи, самолеты и папа. Акава была совершенно взбудоражена мыслью, что ее пропавшая дочь посылает ей подарки с деревянной пчелой. Она попросила Неву сделать высоко на дереве площадку, чтобы он мог взглянуть вовнутрь деревянной пчелы, когда она в следующий раз будет лететь над селом. «Может, она сидит внутри деревянной пчелы?» — сказала она. «Если ты увидишь ее, то можешь помахать ей рукой». Нева решил выбрать старое бальзамовое дерево на краю сада. Его крона была сбита молнией несколько лет назад, но все равно оно было самым высоким деревом в округе. три дня он своим мачете вырезал ступеньки с одной стороны дерева. Затем он затащил туда толстые палки для постройки платформы и связал их крепкими лианами. Наконец, все было готово, и он стал ждать следующего посещения деревянной пчелы. Услышав далекий рокот, он стремительно взобрался на платформу. Она была расположена так высоко, что даже самый легкий ветерок покачивал ее. Нева не смотрел вниз из страха, что у него может закружиться голова. Через несколько мгновений желтая деревянная пчела уже летела низко над Тивайна. Нева думал, что он будет на той же высоте, что и пчела, но он все же был намного ниже. Несмотря на это, он мог ясно видеть обоих белых людей, и он усиленно махал им. Они помахали ему, но Даумы с ними не было. Некоторые жители деревни видели, как Нева на прошлой неделе привязал к веревке клетку с попугаем. Это привело к большим волнениям. «Зачем ты посылаешь подарки Коваде?» – спрашивали они. Нева объяснил им, что он не считает белых людей каннибалами. И почему же нельзя дружить с ними? Но другие не придерживались его мнения. Они все еще не доверяли Коваде. С другой стороны, они были не против обмена товарами, даже с врагами. Это хорошее дело, если при этом быть осторожными. К тому же, таким образом можно заставить Коваде посылать больше топоров и ножей. Это было именно то, в чем они нуждались. Кому нужны глупые одежды и палки с зарубками, завернутые в серые прямоугольные листья? Со своего наблюдательного пункта высоко на дереве Нева увидел, как один мужчина из села привязал подарок к веревке, которая свисала с самолета. Нева знал, что это такое. Головное украшение с перьями, над которым Кимо работал целую неделю. Деревянная пчела подняла подарок и снова начала говорить. Нева снова услышал старую глупую весть. «Битти-митти-пунимупа! Битти-митти-пунимупа! Я люблю тебя! Я люблю тебя!» Наконец, пчела стала подниматься все выше и совсем исчезла над джунглями. Нева не увидел свою старшую сестру. Он слез с дерева и медленно пошел домой, чтобы все рассказать матери. «Если Даума не летает с ними в деревянной пчеле, — сказала мать после сообщения Невы, — тогда она должна жить там, откуда прилетает пчела. Ты смог увидеть, куда она полетела? Как ты думаешь, где она построила свое гнездо? Если Даума не может прийти к нам на деревянной пчеле, то мы должны пойти к ней». Нева пожал плечами. Деревянная пчела улетела далеко за джунгли. Нева был уверен, что они никогда не смогут пойти так далеко. Когда он сказал об этом своей матери, та запротестовала. «Это неправда. Некоторые из наших людей были уже там, где живут Коваде. Они видели, как садятся деревянные пчелы и заползают в свои гнезда. Да, нам нужно предпринять какое-то путешествие». Вечером Гикита серьезно разговаривал с Кимо, так как он послал Коваде подарок. «Это глупо», — сказал он. «Вначале послал Нева, потом ты, а сегодня мы еще больше услышали болтовни об этом желтом насекомом. Я думаю, что все это ловушка. Что будет, если Коваде принесут подарки прямо в наше село, Тивайна? Что мы будем делать тогда?» «Если Коваде придут в Тивайна, «Тогда мы их убьем», — с презрением ответил Кимо. «Ты ничего не понимаешь, поэтому думаешь, что убить их так же легко, как комара», — ругал его Гекита. «Ты уже забыл, что было в последний раз, когда мы убили Ковади? Их пришло еще больше. Они были с палками, которые громко стреляли. Они убили многих аука, прежде чем мы могли убежать в джунгли. Нам они здесь не нужны». Во время этого разговора Нанкиви со сверкающими глазами молча слушал. Обычно, когда речь шла об убийстве, он всегда вспыхивал. «Почему сейчас он такой молчаливый?» Нева удивился. Он не доверял ему. «Этот человек замышляет что-то недоброе». Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этой передаче прозвучала вторая часть повести «Операция Аука». Эту книгу для вас читает Гончарова Светлана. Продолжение этих записей следует. Нам интересно знать ваши впечатления о наших радиопрограммах, и вы их сможете высказать, позвонив к нам по телефону в Портленде. Эриакод 503, номер телефона 257-21-93. Божьих вам благословений в этот день! Спаситель решил жертву отдать, ведь он любит творение свое. Кровью святой и открыл тебе путь в небеса, где блаженство и радость и вечный покой тебе место готово там, где блаженство и радость, и вечный покой.